вязкой, тусклой свет. Если слышишь, кивни головой. Постарайся спастись от бед, от костлявой старухи с косой. Каплями по трубкам раствор, попадает с надеждою в кровь. Ты держись всем наперекор, даже если удары в бровь, даже если не поняли здесь, и вокруг вопьет порог, и закатан бездонную смесь от костра твоего. Безличной маской любовь, как торговка, смотрит в карман, и все меньше весомость слов, все разнузданней балаган. Пусть один в четырех стенах с отражением идет разговор. Каждый вечер ты как на ножах, ну а ночь и явный перебор. Даже если вопросов тьма и достала бессонница вдрызг, и сомнения правда жива, и сценарий заезжает как диск. Даже если не поняли здесь, и вокруг вопьет порог, и закатом